Перезагрузка. В тот день мы еще больше 2 часов пробыли у Марии. И я вам хочу сказать, что жизнь точно нельзя изменить за один миг. Но одна мысль, принятая в этот день, в моем сознании изменила всю мою дальнейшую жизнь. Как именно? Да на самом деле все просто. Я узнала о своих козырях. Постараюсь вам сейчас объяснить, как я это поняла со слов наставницы. Первое, что я сделала, я вывела уравнение элегантности. Элегантность — это не чопорность и не заносчивость. Это в первую очередь умение быть самим собой, сохраняя адекватность и уместность поведения в любой ситуации. Ну и, конечно же, умение веселиться. И вот вам мое уравнение. Можете его записать. Ум плюс юмор плюс нежелание кого-либо осуждать равно элегантность. Поэтому если активизировать первое слагаемое моего уравнения, то, используя свой интеллект, элегантная женщина манипулирует сознанием людей за счет того, что она знает и показывает козыри своей внешности. Если честно, то всем нам это задание далось нелегко. Мари дала нам простую таблицу, которую она объяснила, позаимствовала из одной ее любимой книги, слегка улучшив на свой лад и добавив в нее грани элегантности. Учитывая, что элегантность, подобна кубику Рубика, не может состоять только из внешнего вида. Раздав нам заранее подготовленные листы бумаги, она сказала: «Теперь оцените свою внешность, заполнив таблицу и проставив баллы от 1 до 5, и узнайте свои козыри. Пункты, где вы поставили 5, они являются козырями вашей внешности». Именно тут у нас и возникла проблема. Когда мы заполнили таблицы, оказалось, что у светской львицы почти в каждом пункте стояли 5. А моя таблица была похожа на мой дневник, в котором в детстве за поведение у меня стояли сплошные 2. Тут Мари пришлось нам дать объяснение. Итак, первое. Отнеситесь, пожалуйста, к этому заданию с легкостью. И не прошу вас показывать мне ваши результаты. И вы, пожалуйста, не подглядывайте друг к другу. Второе. Чтобы ваши оценки были адекватными, представьте, что таблицу сначала заполнил влюбленный в вас молодой человек, а потом вас оценила ваша самая критичная подруга. «Я вижу, что у вас почти везде стоят 5», — сказала Мария, обратившись к светской львице. «Что ж, это справедливо, но есть такая поговорка. Человек, который знает все, не знает ничего. В вашем случае можно перефразировать. Женщина, которая красива везде, некрасива нигде. Вы просто-напросто не сможете правильно расставить акценты. Я постараюсь вам объяснить, что же такое козыри красоты. Фактически, это те идеальные части внешности, которые вам даны Богом. Представьте, что до того, как вы пришли на землю, вы стояли на небесах в очереди за красивыми ногами», — сказала она, смеясь. «И пока стояли за ногами, грудь и волосы упустили. То есть 5 — это те абсолютно выигрышные стороны вашей внешности, которыми вас наделил Всевышний. И пусть их будет около 6. В вашем случае, — обратилась она ко мне, — постарайтесь среди ваших 4 все-таки, словно влюбленный в вас мужчина, отыскать 5. А в вашем варианте, — подошла она к светской львице, — я бы посоветовала посмотреть внимательнее на ваши 5 и выделить из них, допустим, только 6, и пускай они будут 6. Именно то, что вас абсолютно идеально само по себе от природы, а таких 6 у вас также довольно много. Они те 5, которые созданы стараниями косметологов или пластического хирурга. Ведь если быть честным с самим собой, а именно на это направлено упражнение, то эти 5 когда-то были 4, а возможно даже 2. Самое важное в элегантности — это адекватность. Конечно, я сейчас, возможно, говорю такие слова, которые могут вас задеть. Но поверьте мне, когда тренер готовит к турниру олимпийского чемпиона, его задача — быть максимально честным со своим учеником. Цена этой честности — их общая победа. Хотя, возможно, эти слова ученик не простит ему никогда. Мы все вместе стали заполнять таблицу 2. Увидев, что все немного расслабились от того, что никто не увидит и никто друг другу не подсматривает, что мы себе понаставили, Мари попросила: «А теперь обведите свои 5 красным фломастером. Ваша главная задача на этот месяц будет осознать свои 5 и козыри и довести их до 10. То есть вплотную заняться тем, чтобы они стали видны и очевидны окружающим. Также обратите внимание на те пункты внешности, напротив которых вы поставили себе двойки. Это ваши проблемные зоны. Вам надо научиться их умело маскировать, скрыв от взглядов, и ни в коем случае не выставлять на всеобщее обозрение. Выбирайте одежду, косметику, аксессуары, максимально скрывающие ваши минусы. Вот вам и пример. Недавно я провела мастер-класс в очень жаркой стране. И так как температура в тот день на градуснике превышала больше 35 градусов по Цельсию, все ученицы пришли на мой урок в платьях без рукавов. Дальше было интересно. И, как и вас, я попросила их заполнить таблицу. И после этого обратилась со следующим вопросом. Дорогие леди, скажите, пожалуйста, кто из вас поставил твердую пятерку своим рукам? И вы не поверите, ни одна из них не оценила эту часть своего тела на этот высокий балл. Тогда я задала им второй вопрос. Скажите, пожалуйста, а почему тогда вы все пришли сегодня в платьях без рукавов? И тут была пауза. Все задумались. И правда, почему? А я вам отвечу. Потому что платье красивое или модное, или просто оно вам нравится. Но мы редко задумываемся, покупая подобные вещи в магазине, о том, подчеркивают ли они наши козыри. И случаем, в этом платье не будет ли видно моих коротких ног или слишком большой груди? Но я хочу вас спросить о другом. Как вы считаете, к этому заданию подходит красивая женщина, а какой будет подход у элегантной? Тут слово снова взяла слегка оскорбленная предыдущим высказыванием светская львица. Красивая женщина начнет исправлять, как вы уже сказали, свои двойки с помощью специалистов, а элегантная будет стараться довести свои пятерки до десяток. Абсолютно верно. Но тут, чтобы снова добиться вашего расположения, хочу заметить, что я никак не против адекватных методов косметологического и хирургического вмешательства. Я всего лишь ратую за то, чтобы это смотрелось органично и естественно. Если у вас в разделе «Реснички», допустим, стоит двойка, то это не означает, что надо пойти и нарастить себе ресницы, напоминающие хвост белки. Это говорит лишь о том, что вы можете воспользоваться этой услугой, но так, чтобы в результате они смотрелись натурально. Или, например, губы. Тут вообще последнее время проблема. Красиво пойдет и свою двойку изменит 5 граммами коллагеновой смеси. А элегантная же женщина при необходимости может вколоть только 0,5 граммов. Так как ум — это главная мышца, которую надо качать и в которую вкачивают знания, вот тут можете не скупиться на объемы. «Все хорошо с вашими пятерками. А как быть мне?» — спросила мамочка, которая смогла признаться, что высший балл поставила себе только кистям рук. «Давайте подумаем вместе», — обратилась к нам Мари. «Возможно, надевать одежду, у которой будет 3/4 рукав». Неожиданно включилась в разговор бизнес-леди, видимо, потому что у нее самой там стояла заветная пятерка. «Совершенно верно. Что еще?» — спросила Мари. «Надевать браслеты, часы и другие украшения». «Правильно». «Научиться элегантно жестикулировать». «Верно. Что еще сможете добавить?» «У нее должны быть всегда ухоженные руки и элегантный маникюр». «Очень хорошо, что вы об этом заговорили. Давайте тогда вместе еще раз поразмышляем, чем, например, отличается маникюр красивой от маникюра элегантной женщины». Тут мы все словно по сигналу посмотрели на свои руки. Я, рассмотрев свои ногти, надежно их спрятала между колен. Мамочка повторила мой же маневр, а вот бизнес-леди и светская львица, по всей видимости, готовы были пойти в бой. «Слушайте, если вы сейчас начнете говорить про френч, я умру со скуки», взмахнув руками, заявила светская львица. «Тем более это уже давно не модно и очень-очень скучно. Знаете, веселить себя и окружающих можно многими другими вещами, а не уповать только на маникюр. И смайлики на ногтях — это не всегда весело, особенно на панихиде. А так как шеллак делают на 3 недели, то вы должны с таким маникюром знать наверняка свое расписание. Но тут, боюсь, планы Всевышнего могут не совпадать с вашими. Прошу прощения за слегка, конечно, черный юмор, но, как говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. А так как элегантная женщина в первую очередь она умная и во вторую слегка хитрая, то она точно откажется от подобного маникюра в пользу скромного нюда или ухоженного вида ногтей. Я честно вам скажу, почему-то именно этот вопрос вызывает у многих сопротивление, так как многие женщины научились самовыражаться только с помощью маникюра. Но в каждой из вас есть огромное количество достоинств, которые вы можете продемонстрировать окружающим, помимо 3D, дизайна ногтей. Должна сказать, что обстановка к тому моменту накалилась. Так как у бизнес-леди был френч и на руках, и на ногах. Вот правда, почему она была в босоножках осенью, да еще и работая в офисе, я не совсем поняла. И тут, пользуясь случаем и поговоркой «за спрос денег не берут», я решила задать вопрос Мари по поводу уместности французского маникюра на ногах и по поводу того, должен ли цвет ногтей на руках и ногах совпадать. Ответ Мари был такой. Сказать, что я нахожусь в неком смятении относительно этого вопроса, это ничего не сказать. Дело в том, что многие годы такой вид педикюра для меня символизировал внешнюю степень ухоженности женщины. Возможно, виной тому детская травма. Много лет назад, еще в солдатском прошлом, в свой обычный день, мне повстречалась самая необычная женщина. Я помню, как стояла в очереди за телефоном Моторола в каком-то небольшом салоне сотовой связи, и туда заплыла невероятная красавица. Пройдя без очереди к продавцу и положив внушительный свернутый рулон купюр, нежно перетянутой резинкой от волос, она получила взамен новенькую стальную Моторолу и тут же молча выплыла из магазина. Но на меня произвело впечатление не все это молчаливо-одиозное действие, а то, что она была в очень элегантных босоножках с изящным педикюром. Как вы догадались, это был тогда только входящий в моду френч. И с тех пор для меня он стал символом ухоженности и элегантности. Но все бы хорошо, если бы у меня не случился откровенный разговор с моим двоюродным братом несколько месяцев назад, когда мы отдыхали на море. Мы стояли на пляже, как я помню, и он, как обычно, потрунивал надо мной, вспоминая мое солдатское прошлое, не без смеха, сравнивая меня сейчас с той мной, которую он помнил еще в детстве, когда мы вместе лазили по деревьям. «Дамочка, вы такая элегантная, а вот ногти на ногах забыли подстричь», продолжал он потрунивать надо мной. И я как-то пропустила эту фразу мимо ушей, понимая, что это шуточка в его духе, и наверняка он отметил мои ухоженные ножки и французский педикюр. Но спустя несколько дней я вспомнила этот разговор и задумалась. А если нет? А если он не шутил? И мужчина действительно воспринимает белую полоску лака за отросший ноготь? Тут весь вопрос как раз в том, чтобы френч не смотрелся как отросший ноготь, а был в виде улыбки, удачно нарисованного умелой рукой специалиста. Поэтому, если вы делаете подобное покрытие на ногах, не рассчитывайте проходить с ним 2 месяца. И в качестве цвета для ногтей на ногах я рекомендую вам благородные оттенки красного или нюдового цвета. С руками все ясно. А что делать, если у меня красивая только шея? Да и то, как я понимаю, ненадолго, — спросила бизнес-леди. «Когда вы поняли, что шея — ваш козырь?» — спросила ее Мари. «Только сегодня?» «Да нет, я давно уже это знаю». «Тогда почему вы надели пиджак с глухим воротом, распустили волосы и не надели сережки? Ведь если это ваш козырь, то вы должны любой ценой акцентировать на нем внимание окружающих. А именно, было бы абсолютно верно, если бы вы надели платье, соответствующее дресс-коду бизнес, с вырезом лодочкой, собрали волосы в элегантную прическу и надели бы серьги, которые привлекли внимание к вашей шее. Вы же, как я вижу, сделали абсолютно все наоборот». «Да уж», — смутилась бизнес-леди. «И вправду я не подумала, что пиджак подходит только для работы». «Именно так и думает красивая. Элегантный же учитывает 5 факторов. Когда выходит из дома, сможете их назвать?» «Фигуру», — ответила мамочка. «Совершенно верно. Маловероятно, что она будет пытаться влезть в платье с выпускного. По канонам элегантности считается, что между платьем и телом должно помещаться 2 пальца». «Хорошо, дальше». «Время года», — подхватила инициативу бизнес-леди. «Совершенно верно. У нас бывали вечера, когда в зимнее время на ужин с дресс-кодом коктейль приходили девушки в босоножках и летних платьях на бретельках, и было видно, как им прохладно и неуклюже. И, как вы понимаете, в них менялось все: жесты, осанка, весь их образ мерк, словно тающий лед. Сказала она с легкой грустью и сожалением. «Что бы вы добавили еще? «Возраст», — сказала светская львица. «Например, среди моих знакомых много подруг, которым давно 45, а они носят футболки по поводу и без повода с надписью «I always be young». Тут мы все дружно засмеялись. И я вам должна сказать, что начала создаваться какая-то дружественная атмосфера между нами, абсолютно разными женщинами. Мы вдруг почувствовали какое-то участие по отношению друг к другу, стали слышать каждую, и это было по-настоящему хорошо». «Возраст, должна заметить, Это единственное, что будет меняться в вашей жизни постоянно», — снова засмеялась Мари. «Хотя еще одно, что может измениться в течение жизни, — это ваше мнение». Я точно осознала, что ничто так часто не меняется, как собственное отношение. Конечно, при условии, что вы не фанатик, а здравомыслящий человек. Но вы не назвали еще один фактор. Это контекст мероприятия и дресс-код. Пятое — это место, где будет проходить мероприятие. Мы никогда не увидим элегантную женщину на домашней вечеринке в длинном платье со шлейфом, открытым декольте и без колготок. Или наоборот, на высоких каблуках, так как хозяйка наверняка всеми силами своего гостеприимства постаралась бы заменить 10-сантиметровые лабутены на домашние тапочки. И сейчас я предлагаю поговорить о дресс-коде, так как обычно мы, женщины, про него забываем, особенно если он не подходит к тому платью, которое мы успели купить накануне, до того, как нас пригласили на вечеринку. Про этикет, дресс-код, коктейль. Самый сложный дресс-код, по моему мнению, действительно коктейль. Почему он самый сложный? Потому что многие считают его самым простым. А как правило, чем проще условия, тем больше свободы, и, как следствие, больше ошибок. Часто встречается такая разновидность дресс-кода, как коктейль «тайр», дословно переводится как «нарядное», «коктейльное платье». Самое коварное слово тут — «нарядное». У многих женщин первая ассоциация к слову «нарядное» — «красивое». А элегантность, как я уже говорила, — это красота, но в соединении с простотой. Итак, дресс-код коктейли «тайр» для женщины — это коктейльное платье и туфли на каблуке, если это не домашняя вечеринка. Если речь идет о праздновании Нового года в баре или клубе, то хорошим вариантом могут быть пайетки. Платье с пайетками само по себе очень красивый, яркий наряд. Чтобы смотреться в нем элегантно, выберите прямое, неприталенное платье. Длина ниже колен также придаст вашему образу элегантности и женственности. Для мужчин этот вариант дресс-кода будет означать костюм и классические туфли. Ну и последнее. Обратилась к мамочке, немного уставшей Мари. «Вот я вижу, что вы поставили своим волосам твердую пятерку. Тогда почему вы, зная, что это ваш козырь, собрали их в хвост и никаким образом нам их не продемонстрировали? Или вы», — обратилась она ко мне, «у вас тоже явная пятерка, но вы, зная, что у вас волосы красивые от природы, также просто оставили их распущенными». «Я?» — обратилась я. «Я просто все утро искала джинсы». «Вот именно. Я думаю, вы поставили не очень лестную оценку своей пятой точки, поэтому искали подходящие брюки, которые утянут вас во всех смыслах. А теперь на секунду представьте, что бы произошло, если бы вы с утра занялись вместо своей пятой точки своими волосами, вымыли бы их накануне, окрасили, уложили и пришли бы сюда с роскошной копной волос. Никто бы не обратил внимания на мою попу», еще смутившись, уточнила я. «Именно», — заявила с победоносным видом Мари. «И как вы думаете, что я попрошу делать тех, у кого стоит высший балл, например, у волос? В следующий раз сходить в салон перед вашим уроком», — постаралась восстановить свою репутацию я. «Нет, вы должны позвонить своему мастеру прямо сегодня». Вот так. Она взяла невключенный телефон и начала имитировать звонок. «Алло, Наташа, привет. Я хотела бы тебе сегодня записаться. Можешь мне уделить время с 11 до 3? Нет, не на укладку. Я хочу, чтобы ты меня научила делать хотя бы 5 разных элегантных причесок с моими волосами и моими руками». Она положила импровизированную трубку и закончила. «Вот что вы сделаете. Именно так вы доведете свою пятерку до десятки. Вы должны научиться укладывать волосы самостоятельно на вечеринку, прием или на каждый день, или на бизнес-встречу. Если вы все поняли, то предлагаю перейти к следующему заданию. День 16. Таблица красоты. Задание. Заполните таблицу красоты. Поставьте себе оценку по пятибалльной системе напротив каждого пункта. Обратите внимание, какие элементы являются козырями вашей внешности. Вашей главной задачей будет осознать свои пятерки или козыри, довести их до десяток, то есть максимально заняться тем, чтобы они стали видны и очевидны окружающим. Например, если у вас стоит высший балл в строке «глаза», это значит, что вы должны подобным образом, как с волосами, записаться к визажисту и научиться самостоятельно делать смоки-айс, стрелки, натуральный макияж или другие сказочные манипуляции с вашими прекрасными глазами. И самое важное, научитесь одеваться так, чтобы любой прохожий мог назвать ваши козыри и никогда бы не догадался о ваших двойках. Но перед тем, как вы приступите к внешним данным, предлагаю все-таки оценить все свои грани элегантности вас по тому же принципу — от единицы до пятерки. Здесь в аудиокниге достаточно сложно перечислить все пункты этой таблицы, поэтому вы можете ее найти на нашем сайте школы либо в PDF-приложении к данной аудиокниге. Итак, я надеюсь, вы нашли PDF-файл, заполнили таблицу, и теперь, когда вы расставили оценки, после этого обведите фломастером свои козыри и попробуйте в соответствии с этим разобрать свой гардероб. Как именно? Найдите время, подойдите к шкафу и не поленитесь перемерить все вещи, надевая каждую, подходить к зеркалу и смотреть, видны ли в этой одежде ваши козыри или минусы.